В полном соответствии с собственным желанием, Астелян первым спустился по сходням огромного штурмового челнока класса «Предвестник». Силуэт корабля, вырисовывавшийся на фоне закатного неба, более напоминал небольшую мобильную крепость, нежели транспортное судно. Из его корпуса выдавались 8 бронированных башен, вооруженных лазерными орудиями. Поворачиваясь из стороны в сторону, стволы пулеметов внимательно изучали горизонт, прицелы ракетных установок и противопехотных тяжелых болтеров. Рычание антигравитационных турбин заставило Астеляна поспешить сойти с трапа. Мимо попарно пронеслись десятки гравициклов, оседланных десантниками в облегающих доспехах. Как только они отдалились на несколько метров от челнока, их двигатели оглушительно взвыли, и машины разведчиков разделились. Вскоре окружающая мгла поглотила огни их двигателей. В ту же секунду в недрах предвестника утробно заурчали двигатели двух лендспидеров, чье тяжелое вооружение готово было обеспечить поддержку более стремительным машинам. Громыхая сапогами, по трапу сбежали несколько отрядов Астартес, и пласталь задрожала под их тяжелыми шагами. Вскоре вся рота выстроилась перед капитаном, прежде чем рассеяться и занять позиции на местности. Астелян неторопливо огляделся, позволяя автосенсорам шлема оцифровать окружающий пейзаж и позволить ему видеть так же ясно, как днем. Если верить вычислениям Асторика, в 3 километрах от места высадки должен был лежать небольшой городок. Для приземления была выбрана площадка между засеянными полями, которые разделили высокие глиняные стены и рвы. Тут и там виднелись силуэты крестьянских сараюшек. На западе стоял дремучий лес, за которым скрывался город. С северной стороны поля переходили в круто вздымающиеся холмы, но в основном территория оставалась открытой и ровной. Именно то, что эти места хорошо простреливались, и повлияло на решение Астеляна высадиться здесь. Тут он и рассчитывал встретиться с обитателями планеты. Обладая опытом 3 первых контактов, магистр знал, насколько важны ближайшие минуты и часы. Сканирование не выявило наличия не только орбитального трафика, но и даже простейших спутников связи, а стало быть, визит гостей из космоса мог серьезно перепугать местных обитателей. Астелян специально выбрал для высадки предельно тихую местность, чтобы привыкнуть к этому миру и как можно осторожнее представиться аборигенам. Было бы не слишком разумно сбрасывать орды закованных в сталь воинов в каком-либо из крупных городов, если, конечно, не ставить себе задачей всеобщую панику. То, что эта планета не знала космических технологий, удивляло, но не было чем-то из ряда вон выходящим. Темные века привели к тому, что многие миры утратили большую часть своих знаний и погрузились в глубочайшее варварство и невежество. На данный момент Астелян размышлял об обнаруженных землях не как о враждебных, не как о дружественных, просто как о задаче, требующей разрешения. Он приказал разбить командный пункт в 500 метрах от предвестника на заброшенной ферме. Она являла собой набор простых пластиковых кубических строений, выполненных по стандартному образцу, использовавшемуся человечеством во время расселения по галактике. Пока остальные подразделения занимали позиции в других зданиях, расположенных поблизости от точки высадки, магистр раздумывал над тем, не удастся ли здесь обнаружить и другие шаблонные конструкции. Конечно, его самого это мало заботило, но вполне могло заинтересовать механикумов Марса. Издалека докатилось эхо взрыва, и Астелян, вырванный из забытия, стремительно выскочил через узкую дверь. Вдалеке, среди деревьев, к небу поднимался густой дым. Во тьме метались огненные всполохи, и спустя пару секунд до магистра долетели отзвуки новых разрывов. В наушниках шлема запищал сигнал вызова, и Астелян отдал мысленный приказ, активируя устройство. На связь вышел сержант Аргион, возглавлявший разведывательную группу. Тот маленький городишко, магистр, на поверку оказался военной базой, как бы между делом доложил он. И не думаю, что они были готовы к дружественному визиту. Астелян громко выругался. Гравициклы успели отдалиться почти на 3 километра, и подкреплением потребовалось бы несколько минут, чтобы добраться до них. Впрочем, не успел он толком продумать сложившуюся ситуацию, как сенсоры шлема уловили новый сигнал. В раздавшемся шуме безошибочно угадывался приближающийся гул реактивных двигателей. Следом сработали радары защитных систем предвестника, также обнаружившие направляющуюся к ним технику. И в небо, в столбах пламени, взметнулись ракеты, устремившиеся к западному горизонту. Низкие облака окрасились всполохами взрывов, но нельзя было с уверенностью утверждать, удалось ли ему уничтожить цели. Не прошло и минуты, как магистр получил ответ. К предвестнику устремилась длинная вереница небольших черных объектов. Они врезались в штурмовик, распускаясь на его броне огненными цветами, разбрызгивая вокруг капли горящего топлива. По всей видимости, хотя бы одной из вражеских машин удалось уцелеть. Едва Астелян задумался над тем, как ему действовать в сложившихся обстоятельствах, как в наушниках вновь зазвучал голос Аргиона. «Сэр, они собираются атаковать наши позиции», — доложил сержант. «Ждем ваших указаний». «Приказываю отойти на километр назад и закрепиться», — распорядился Астелян, понимая, что гравициклы хороши для разведки, но никак не для боевых действий. «Вас понял, магистр», — отозвался Аргион. «Судя по данным, поступившим с тактического дисплея, сержант Кайван, не дожидаясь приказа, выдвинул три своих отряда вперед и занял границу леса. Астелян был уверен, что этот ветеран прекрасно осознает, что делает, и не стал его отзывать. «Магистр, прикажете готовиться к отходу?» — спросил по коммуникатору сержант Жак. «Не раньше, чем нам станет известна численность их воздушных сил», — ответил Астелян. Не было ни малейшего смысла грузить отряды в уже поврежденный предвестник, не будучи уверенным в том, что у противника нет оружия, способного уничтожить космический челнок. Поступил еще один сигнал вызова, на сей раз с орбиты. «Мы вычислили координаты для орбитальной бомбардировки», — раздался спокойный и уверенный голос Беллота. «Отставить!» — рявкнул Астелян. «Быть может, у них и нет орбитальных кораблей, но никто не даст гарантии, что они не обладают стационарными орудиями, способными нанести ответный удар. Не выдавайте своих позиций». «Вас понял», — отозвался Беллот. «Высылаю штурмовики для обеспечения воздушного превосходства». «Хорошо. Мне надо, чтобы ты прикрыл зону высадки и подготовил своих парней к десантированию», — приказал Астелян. «Уже подготовил». В голосе Беллота прозвучала явственная обида. «Значит, ожидай моего приказа», — закончил Астелян. Половина предвестника была объята огнем. Уцелевшие орудия выпускали одну за другой противовоздушные ракеты. Над челноком с ревом проносились силуэты реактивных машин, а спустя мгновение затряслась от взрывов. Тяжелые бомбы вгрызались в заросшие травой поля, оставляя широкие воронки, вскидывая в воздух фонтаны грязи и камней. Время от времени снаряды били прямо в десантный корабль, постепенно разрушая пласталь брони и ракрит внутреннего каркаса. Неожиданно раздался оглушительный продолжительный треск. Новые взрывы были не столь мощными, зато ложились куда точнее и ближе к кораблю. По зоне высадки заработала артиллерия. Со стороны леса доносился стрекот примитивного автоматического оружия, прерываемый громыханием болтеров. Люди Кайвана вступили в бой со столь внезапно появившимся противником. Астелян вновь не смог сдержать потока ругательств. Информации катастрофически не доставало, чтобы выработать маломальски приемлемую стратегию. Он до сих пор ничего не знал ни о численности, ни о дислокации вражеских войск. Встретившись с подобной неопределенностью, любой командир Астартес поступил бы точно так же, как решил действовать он. Бить первым и побеждать. «Кайван, удерживай позиции», — прорычал Астелян в переговорное устройство. «Передать координаты артиллерии магистру Беллоту. Жак, выдвигай опустошителей. К холмам и открывай заградительный огонь. Всех остальных перекидывай на север. Пускай прикроют Кайвана. Мелиан, держи своих парней в полной готовности, чтобы прийти на помощь тем, кому потребуется». Не дожидаясь, пока его люди начнут выполнять полученные указания, Астелян бросился обратно в дом. Тот был практически пуст, если не считать обломков мебели и нескольких ветхих тряпок. Посреди гостиной сержант Гименот воздвиг тактический дисплей, простую стеклянную панель проектора, связанного с передатчиками боевой баржи «Темных ангелов», зависшей на геостационарной орбите в нескольких тысячах километров над поверхностью. На экране отображалась грубая топографическая карта окрестностей, на которых мерцали значки, обозначающие отряды десантников. Астелян мучительно пытался сопоставить графические сведения с доносящимися снаружи взрывами, выстрелами и поступающими по внутренней связи донесениями. Хорошего было мало. Магистру никак не удавалось собрать происходящее в единую цельную картину. «Второму и третьему отряду построиться», — приказал он, выходя из хижины. Еще одна бомба зарылась в поле возле фермы, осыпав комьями земли и мелким щебнем темных ангелов, сплотившихся вокруг своего магистра. Астелян укрылся под защитой низкого каменного ограждения и теперь окидывал взором границу леса. Оттуда продолжали доноситься звуки стрельбы и взрывов. Судя по всему, на остальных направлениях обстановка оставалась более спокойной, поэтому он повел своих людей туда. Не успев укрыться под защитой деревьев, десантники угодили под артиллерийский обстрел. Астелян пошатнулся, когда на него накатила ударная волна, и увидел, как падают Ратир и Кириос. Встревоженный он остановился, готовясь прийти им на помощь, но оба воина Астартес поднялись, снова сжимая в руках болтеры. Броня боевых братьев была испещрена выбоинами, но не пробита. Убедившись, что его люди не пострадали, Астелян снова поспешил к лесу, на ходу обнажая силовой меч и выхватывая болт-пистолет.